Глава 5. Кто уклоняется от игры, тот ее всегда проигрывает. Старший следователь службы специальных расследований ММП, подполковник Венс Алаго. Рагвар. Каждый бизнес, будь это товары или услуги, всегда опирается на уникальность предложения или особые отличия товара, привлекательную форму банковского сопровождения, возможность обмена или еще что-нибудь, что укладывается в емкую словоформу «зато». У нас точно такой же коммуникатор, но зато он может работать дольше и имеет климатическую защиту. А у нас зато самая низкая цена в сегменте, а у нас зато самый большой выбор дизайнерских опций и так далее. Межмировое разделение труда полностью вписывается в эту формулу. И даже если вы возьмете частные военные компании, продающие смерть, то у кого-то самый дешевый найм, а у кого-то прекрасная репутация армии, сохраняющей гражданские объекты от разрушения. То же самое касается и глобальных игроков на рынках Тысячемирья. Корпорации и промышленные объединения производят и продают десятки триллионов наименований товаров, отличающихся качеством, условиями поставки и другими параметрами. Ни одна планета не сможет производить весь спектр необходимой продукции или подготовки специалистов надлежащего качества. Можно организовать на аграрной планете высокотехнологичное производство, но вы не сможете тягаться с мощными орбитальными кластерами, имеющими собственную научную базу и глубоко эшелонированную систему контроля качества. Именно поэтому, как данность, была принята доктрина концентрации усилий планетарных правительств на определенных участках рынка с тем, чтобы сделать наиболее конкурентно способный товар. Альвари, крупнейшее планетарное объединение, производит тысячи наименований первоклассных продуктов, но даже они покупают системы безопасности в мире Дарган. Рагвар старается обеспечить себя самостоятельно, но и они закупают и импортируют товаров на 100-150 миллиардов эрг ежегодно. Крупнейшие корпорации зачастую входят в симбиоз с планетарными объединениями и правительствами для получения конкурентных преимуществ, и все это выливается в бесконечные корпоративные войны, отзывающиеся в нашем мире терактами, несчастными случаями и просто исчезновениями. Показательна в этом разрезе история Бургхгаро, никому неизвестного инженера, который изобрел детектор нового типа для систем противовоздушной и противокорабельной обороны. Благодаря защите, предоставленной правительством Тагори, он пережил 5 покушений, и лишь вмешательство спецназа Альвари поставило точку в этом вопросе, переправив его на территорию планетарного объединения и предоставив возможности для исследований. Карамистеранда. История геополитики. Центральный университет Вальда. В кромешной темноте ни разведки, ни аналитики, кто так воюет? Боевой князь Кхан Тардарин стукнул кулаком по стене, оставив в бетоне вмятину и заставив завибрировать все здание. «Где поисковая сеть?» «Поисковая сеть активна, князь!» Вошедший младший барон коротко поклонился. «А, барон Вент!» Князь как бы случайно опустил приставку «младший», повышая в звании начальника бригады магоподдержки. «Как успехи?» «Система обороны оказалась очень мощной, мой князь. Можно сказать, что целей операции мы пока не достигли. Дом Рус Альвин успел убрать своих людей в скрытое убежище, и фактически мы их достать не сможем. Это локальная подпространственная складка, через которую мы просто не сможем пробиться. А лорд Тихий, прорычал князь. Ментальный слепок потерян. Нет ни его, ни охранниц. Или погиб, или прошел через тайный портал. Но в ситуации, когда началась массовая эвакуация из столицы, одиночный портальный всплеск засечь невозможно. После ракетного обстрела на штурм пошли 20 боевых групп и напоролись на автоматические системы охраны и очень мощного голема. Барон еще раз поклонился, и князь сразу понял, в чем дело. «Почему такие потери?» Голем оказался напитан магией крови, так что наши заклинания его не брали, а в рукопашной он просто убивал наших бойцов десятками. Потом подогнали несколько скорострельных пушек, и пока он уничтожал одну установку, две другие расстреляли его в упор. Кроме того, там были техномагические минные поля и тройная система контроля безопасности, которую мы так и не сумели взломать. «Поисковую сеть держать активной! Лорда Тихого достать хоть с того света!» – припечатал князь. «Не верю я, что такая сволочь могла сдохнуть! Послать поисковые группы и раскопать особняк до фундамента! Осталось всего 5-6 часов до того, как нас выметут отсюда. Соберитесь уже, не кисейные барышни!» «Сейчас, барышни, свет за столько лет, видимо, испортился, но свечки должны быть». Через некоторое время, наполненное шорохами и скрипами, что-то щелкнуло, и в руках у Тайра засветился крошечный огонек. «Неужели настоящая свечка?» Айра Лиара, которая помолодела сильнее подруг и теперь вполне могла претендовать на статус ребенка, с любопытством подошла и потыкала пальчиком в желтоватый цилиндр, из которого торчал короткий белый хвостик фитиля. «Я про такие в книге читала». «А почему бы просто не включить фонари?» Верианта удивленно посмотрела на Тайра. «А романтика?» Тайр рассмеялся и пояснил. «Дохнет тут любая активная электроника со скоростью полета пули, так что берите по свечке и идите за мной. Ловушек тут нет, зверей тоже, так что бояться нечего». На выходе из пещеры было гораздо светлее из-за двух лун на небосводе и целой россыпи звезд. Пока жнец, недовольно полыхая бирюзовыми сполохами, распускал корягу на дрова, девушки завороженно смотрели на бесконечный танец звезд на небосклоне. Опомнились они, когда огонь разогнал ночную тьму и из котелка потянуло ароматным паром. «Лет 30 так не сидела», – Арада поерзала на камне, устраиваясь, и подбросила в огонь веточку. «А я вообще никогда», – Лиара вздохнула. «Мы жили в Инаре, в самом центре, а в парке костер не развести». «А в слияние разве не ходила?» – удивилась Верианта. «Мы почти неделю бродили по лесам. У нас слияние было в городском лесопарке. Так собрали вокруг Мелорна, да медитировали, пока слияние не включилось». «Канхарги пруховы!» – фыркнула Арада. «Послушай, Тайр, а как ты решился променять всю свою силу на полное омоложение? Насколько я знаю, тебе придется все восстанавливать заново, и не факт, что получится». «Да, и именно поэтому огромное количество магов тянут до последнего с омоложением и в итоге просто умирают». Тайр рассмеялся приятным мелодичным смехом, от которого у девушек по спине пробежало целое стадо мурашек. «Жить полубогом, иметь возможность одним движением стереть город с лица земли или вырастить лес, а после превратиться в простого смертного, пусть даже молодого, совсем не хочется. Лет через 200 магия пропитывает каждую клетку твоего тела, изменяет его принципиально, и омоложение даже одного органа уменьшает резерв. Именно поэтому маги предпочитают отматывать лет по 100-200, не сильно рискуя резервом. Но я вовсе не хотел такого вот результата. Тайер снова рассмеялся. Просто что-то пошло не так, и вот он развел руками. А у меня никогда и не было этой силы. Лиара встряхнула волосами и широко улыбнулась. Так что и жалеть нечего. Скажи, Тайер, а правда, что возможна инициация любого высокородного? Скажу больше, бывший архимагистр улыбнулся. Магическая инициация возможна вообще с любым разумным. А мы? Как самая решительная, Арада в лоб задала вопрос, который вертелся на кончике языка у всех трех. «И вас, конечно же», – Тайер кивнул в ответ на невысказанный вопрос. «А что, хотите стать магами? Учтите, что нужно будет много учиться. 5 лет на первый круг обучения и 10 лет на второй. И это, если решите избрать гражданскую специализацию». А боевая магия – это вообще игра в кринг. Не угадаешь, насколько сильный маг в итоге получится. «А я всю жизнь мечтала о магической силе», – тихо произнесла Верианта, глядя в огонь, и страшно завидовала своей подруге Наралле, у которой открылся дар воздуха. «А ты бы что хотела?» – спокойно спросил Тайр. «У тебя аура золотая, значит, в теории можешь слиться с огнем и воздухом. Конечно, выбрать две стихии интересно, но достичь высоких рангов в двух специальностях будет очень сложно». «А...» Верианта подняла взгляд на Тайра и, что-то уловив в его лице, замерла. «Это ты можешь сделать?» «Сейчас да», – Тайр с улыбкой кивнул. «Могу вообще разбудить в тебе все 5 стихий, но гарантирую, что первые 15 лет ты потратишь на освоение первого круга». «А мне?» Лиара сделала такое жалобное лицо, что Тайр рассмеялся. «И тебе, конечно». Он перевел взгляд на Араду. «И тебе не будет никаких костылей типа ваших имплантов и амулетов, только собственная сила и концентрация». «Кровью расписаться где?» Арада, несмотря на шутливый тон, была предельно серьезна. Как и все офицеры Альвин, она владела магией на минимальном уровне. Затянуть небольшую рану, создать искру для того, чтобы разжечь костер, немного ускорить реакцию и скорость движения. Но главную работу по всяким специальным возможностям делал Такплант – который сильно не любил, когда через него проходила магическая энергия, так что злоупотреблять не рекомендовалось. «Не нужно крови, мы же не кровососы», – Тайр улыбнулся. «Не нужно даже пентаграммы». Он достал меч из ножен и, проведя ладонью по клинку, запел что-то длинное и тягучее. Девушки, сидевшие у костра, сразу замерли, впадая в транс, а голос его все звучал и звучал, пока легкое облачко не сорвалось с лезвия меча и не коснулось головы Арады. Через секунду облако поблекло, но летело уже новое, и где-то на 5-м облаке мягкое голубое сияние охватило всю фигуру девушки и словно впиталось в тело, оставив только синие искорки в волосах. Следом облака полетели к Верианте и Лиаре. Только на Верианту понадобилось почти 10 освобожденных душ, а на Лиару 12. Именно поэтому и не практиковалась подобная инициация, так как поглощение разумных было запрещено везде, кроме миров, где обосновались кровососы. Постепенно очнувшиеся девушки пытались понять, что же в них изменилось, когда Рада, встряхнув рукой, плеснула водой на разгоревшиеся дрова. «Ой! Контроль и концентрация», – спокойно произнес Тайр. «Не нужно пытаться что-то сотворить прямо сейчас». «Невероятно!» Лиара гоняла по ладони крошечный комочек пламени и вдруг встала на колени, согнувшись в поклоне веры и преклонения. «Мой лорд!» «Встань!» Тайр, обняв ее за плечи, поставил на ноги. «Мы перед лицом богов уже почти родственники, а ты все туда же!» «Родственники», – тихо произнесла Арада и чему-то улыбнулась. Верианта, перехватившая ее улыбку, едва заметно кивнула и на мгновение скосила взгляд в сторону Лиары, но на это Арада только пожала плечами. «А ты сам себя почему не инициируешь?» Лиара, не заметившая этого обмена мнениями, так и сидела у костра, катая между ладонями крошечный огненный шарик. «У меня изначально был очень высокий, почти запредельно высокий ван-барьер, а сейчас он так и вовсе улетел в космос», – Тайр улыбнулся. «Это все прелести повторной инициации. Возможно, или стихийная инициация, когда происходит пробой барьера, или нужно просто фантастическое количество энергии. Но мне такое не потянуть». «А расскажи о жнице», – негромко сказала Лиара. «В учебниках там какая-то муть про откровения творцов и прочее». «Да придурки!» – Тайр рассмеялся. «Правда всегда интереснее любой лжи». Он поднял меч, и тот гордо вспыхнул оранжевыми сполохами. «Нужно всего лишь войти в астральное пространство в физическом теле и прикончить несколько стражей, пока меч одного из них не согласится пойти с тобой. Ну и затем кормить душами убитых врагов, чтобы он мог развиваться и расти. Недолго, лет 300». И в итоге у вас меч, пробивающий любую защиту и способный превратиться хоть в карманный нож. «Так просто!» – Арада фыркнула и тоже рассмеялась. «Нет, вариант с даром творцов был попроще». Палатка-купол за пару минут развернулась на большой поляне и приняла четкие очертания. А девушки стали расстилать термоподстилки и раскатывать индивидуальные коконы. Потом как-то разом все стихло, и Тайр, который только и дожидался того, чтобы девушки легли, расправил свой спальный кокон, улегся прямо под открытым небом и почти мгновенно уснул. И только утром, когда ему пришла в голову мысль размяться и повторить движение комплекса мечевого боя «Двойной веер», он в полной мере ощутил всю разницу между Альвари и людьми с Земли. Несколько более сильное отяготение на Альвин сформировало не только плотную мышечную массу, но и сам образ жизни предков Альвин, строивших города на деревьях, сделал их тела более пластичными и выносливыми. То, чему он учился в земном теле с помощью магических усилителей и фактически прорастив в теле новую нервную систему, в оболочке Тайра давалось легко и непринужденно. Жнец пел, переливаясь всеми оттенками синего цвета, полыхал на всю поляну, а Тайр все никак не мог остановиться, буквально наслаждаясь каждым движением. Настроение еще скакнуло вверх, почти затопив его эйфорией молодости и силы, и под ледяной водопад он влетел с молодецким уханьем, продолжая двигаться в быстром темпе и разбрызгивая кристально чистую воду вокруг себя. Придавить разбушевавшийся организм удалось далеко не сразу и с большим усилием, и чтобы совсем сбросить наваждение, Тайр решил заняться делами, тем более что они не ждали. Заросший мхом и кустарником склон начал скрипеть и осыпаться потоками камней, когда Тайр, всунув длинную ручку в неприметное отверстие, стал крутить ее, приводя в действие старый механизм. Кусок скалы раскрылся двумя створками, и в глубине пещеры показался торец прямоугольного транспортного контейнера, выкрашенного в серый цвет. С помощью ручной лебедки он вытянул громоздкий контейнер наружу, а когда тяжелая махина наконец выползла на площадку, Тайр дернул несколько рычагов, и верхние створки контейнера распахнулись, а внутри негромко загудел какой-то механизм. «Что это?» Проснувшаяся и успевшая умыться Лиара, блестя ярко-алыми, чуть припухшими губами, посмотрела на встающий над железным коробом горб тонкого пластика. «Наш транспорт», – непонятно пояснил Тайр и, вскрыв рацион, спокойно уселся завтракать. Через 5 минут девушки, свернувшие лагерь, присоединились к нему, поглядывая в сторону постепенно надувавшегося баллона дирижабля. «Я такое в энциклопедии видела!» Рада, прикрыв глаза от солнца, смотрела на дирижабль, до звона натянувший парковочные тросы. «А почему не флайер и не колесный транспорт?» «Флайеры здесь не летают», – пояснил Тайр. «После войны, когда было уничтожено практически все население планеты, магический фон подскочил так, что любая электроника просто дохнет, а дирижабль гораздо быстрее наземного транспорта, исключая, конечно, межконтинентальный экспресс. Но тоннель нужно сначала откопать, а потом восстановить полотно, что займет у меня еще лет 50». А так мы переберемся через горы кратчайшим путем. И, кстати, ветер сейчас дует в нужном направлении, так что дорога не будет долгой. Ну что, грузимся?